Глава 9. Сбываются ли приметы? Девы и Грэм. Крепкий парень с густой каштановой шевелюрой, не дожидаясь разрешения, устроился напротив нас со своим подносом. Довольно беспардонно, между прочим, но наглец искупил вину ослепительной улыбкой, белоснежной и весьма обаятельной. Крупный нос с горбинкой и толстые губы делали лицо юноши своеобразным, но не так, чтобы очень симпатичным. Длинная вьющаяся челка поминутно падала на глаза, парень терпеливо убирал прядь за ухо. Ему бы подстричься или затянуть буйную гриву в хвост. Я мазнула взглядом по его подносу и поняла, что он тоже питается по купонам. А потрёпанный камзол и старая рубашка с дорогими, но давно истончившимися кружевами свидетельствовали о том, что молодой человек так же стеснён в средствах, как и мы с Марселой. Позвольте представиться. Грэм Даймонд III, виконт Арайя. Парень приподнялся с места, чтобы отвесить нам шутливый поклон. «Графиня Кейтлин Флауэр», — ответила я. «Маркиза Марселла Брамс», — смущенно пролепетала подружка. «А это вам, прелестные девы». Виконт переставил со своего подноса на стол две кружки с компотом. «Заметил, что напиток вам понравился. Давайте выпьем за знакомство». «Давайте, мы не против», — согласилась я за нас обеих. «Союзники нам не помешают». А Марселла была близка к обмороку. Нам совсем недавно исполнилось по 22 года. Мы только-только перестали грезить о лунных драконах и переключились на обычных мужчин. Что и говорить, опыта общения с противоположным полом пока не хватало. Грэм жадно поедал меня глазами. Он явно мною заинтересовался. Но вид у виконта был настолько бесхитростный и доброжелательный, что его пристальное внимание меня не смущало. Жаль только, что на Марселлу он взглянул лишь из вежливости. Она ведь такая хорошенькая. Мы снова подняли кружки с компотом, и за те 10 секунд, пока в воздухе сверкало конфетти и летал серпантин, успели стать лучшими друзьями. Правда, хмель тут же улетучился, и сразу вернулась стеснительность. «Какой фурор вы произвели днем, милые леди! О вас уже говорит вся Академия. Подумать только, хрупкая дева справилась с конем герцога Таренса. Его неуправляемый жеребец вытворяет, что хочет. Даже Роберто, это конюх, не может справиться с Генри. Конь слушается только господина ректора». «Я люблю лошадей. С детства ими занимаюсь. Грэм, а у тебя хорошая комната? Нас поселили в какую-то конуру». «Вы, видимо, повздорили с администраторшей». «Узнаю почерк госпожи Хлойс». «Да, именно так и получилось. Леди Хлойс очень мстительная дама. Личность она парадоксальная. Богатеньких студентов ненавидит, а бедных презирает. В общем, все ей плохо, не угодишь. Но ссориться с ней нежелательно». «А мы поссорились, и нас запихнули в 115-ю комнату», — вставила Марселла, пытаясь хоть на мгновение привлечь к себе внимание виконта. «Кошмар», — вздохнул Грэм. «Это запасная комната для прислуги. Когда мест не хватает, туда заселяют студентов. Надеюсь, вы там временно. А пока хочу предложить вам воспользоваться удобствами в моей комнате. У меня есть душ. Приходите мыться, девочки», — мурлыкнул Грэм. «Нет, спасибо», — как испуганные чайки прокричали мы с Марселлой. «Ну почему?» — невинно поинтересовался виконт. — До 9 вечера можно смело ходить друг к другу в гости. — А такой большой квадратный дяденька в бордовом камзоле, кто он? — Бритый, с бородой. — Сменила я тему. — Это Павел Николаевич, проректор. Отличный мужик. Когда-то был перемещенным лицом, но давно натурализовался. Ему, кстати, можно пожаловаться на плохие условия проживания. Только не делайте это сразу, иначе госпожа Хлойс окончательно на вас взъестся. Надо подождать, пока она поругается еще с кем-то и забудет о вас. Ладно, потерпим. В среду в 10 утра обязательно приходите на экскурсию для новеньких. Вас проведут по всем корпусам Академии, расскажут о традициях и истории. Будет интересно. Хлойсиха предупредила вас об этом? Нет. Она специально. А эта экскурсия поможет вам лучше ориентироваться в Файбридже. Спасибо, Грэм. Искренне поблагодарили мы. Еще раз отвергнув предложение прийти в гости для принятия душа, мы расстались с новым другом. Марселла не удержалась и снова притормозила у витрины с пирожными, но я потянула ее за руку к выходу. «Пойдем же, тебе понравился Грэм?» «Очень. Наверное, он из такого же обедневшего рода, как и я», — сказала Марселла. «Какие у него роскошные волосы, блестящие, густые, а его карие глаза выразительные, с длинными ресницами». «Да ладно тебе, Марселла, виконт вообще-то страшненький. Нос у него большой, губище, как вареники». «Ты что? Как ты можешь такое говорить?» — возмутилась подруга. «Он потрясающе обаятельный, у него ямочки на щеках. А ты заметила, какая у него крепкая, широкая фигура? Даже я рядом с Грэмом не буду казаться такой уж толстухой». «Ты не толстуха, а ванильная булочка». «Это одно и то же», — обреченно махнула рукой Марселла. «А вот и нет». Уже у самого выхода из столовой нас остановила та симпатичная работница, которая выдавала провиант. «Юные леди, а вас никто не предупредил?» «О чем?» «В долине ураганов существует примета. Если в самом конце лета, накануне полнолуния, дева примет из рук парня напиток из плодов болотного вакры и выпьет его, то она влюбится бесповоротно». «А сегодня полнолуние?» — испуганно заморгали мы. «Именно. Грэм, конечно, хороший и добрый парнишка. Он из очень знатного рода, так что, может, это и неплохо, что вы хлебнули его компотику. Но, надеюсь, вы это не сделали одновременно. Вспоминайте, кто выпил первым». Мы с Марселлой озадаченно переглянулись. «Это я», — прошептала подруга. «Думаешь, он специально?» — задумчиво спросила Марселла. После ужина прошел час, а подружка все еще плавала в тумане. Сейчас мы плескались в душе в конце коридора, радуясь, что можно, наконец, смыть с себя дорожную пыль. Душевая сверкала фиолетовым мрамором, магический водопровод работал отлично, под потолком висели гирлянды светлячков-липучек, в пользование студентов предоставлялись пушистые полотенца с вензелем Файбриджа, а в углу стояла массивная стеклянная колба с серебряным носиком, наполненная гелем с ароматом цветущей джакаранды. Мы с Марселлой быстро превратились в два пенных облака. То, что нас поселили в тесную комнатушку, уже не казалось таким ужасным. Вкусный ужин, знакомство с Грэмом, душ. «Думаешь, специально напоил нас компотом?» — повторила Марселла. «Не думаю. Возможно, Грэм об этой примете даже и не слышал. И потом...» «Ты путаешь, Марс. Компот — это не приворотное зелье. Выпили и ладно. А примета может сработать, а может и нет». «Но они же не возникают на пустом месте». «То есть ты полагаешь, Грэм точно знал, что сегодня полнолуние, и поэтому принес напиток из болотного вакра двум совершенно незнакомым девам в надежде, что одна из них в него влюбится? А зачем так рисковать? Вдруг эта дева окажется злобной фурией? Тогда что?» «Я не фурия», — возмутилась Марселла. «Так я не о тебе». Подруга принялась ожесточенно намыливаться. На голове у нее уже дрожала высокая шапка пены, пышные белоснежные плечи порозовели от горячей воды. Она выглядела такой аппетитной, что прямо ух! У нас на вишневых холмах в деревнях такие девы пользуются огромным успехом, но среди знати, безусловно, ценятся изящество и хрупкость. «Марселла, ты не влюбилась, не торопись с выводами». «Но Грэм мне безумно понравился, значит, примета сработает. Вот не зря я выпила его компот». «Грэм понравился тебе сам по себе, компот тут ни при чем. И потом, Марсик, я вдруг вспомнила, я же первая сделала глоток, а ты в это время доедала мой бутерброд с паштетом». «Ой, действительно», — вытаращила глаза подружка. «Точно, точно! Ты отдала мне свой бутербродик и взяла кружку с компотом». «Вот именно. Значит, эта хвалёная примета — полная фикция». «Что такое фикция?» «Обман. Так говорила моя няня иномерянка». Кровати в нашей клетушке стояли так близко, что когда ближе к полуночи мы улеглись спать, то могли протянуть руку и коснуться друг друга. Марселла погладила меня по плечу. «Я так рада с тобой познакомиться, Кейт. Ты необыкновенная». «Спасибо, лапочка», — расчувствовалась я. «Ты тоже супер. Как бы я хотела сейчас увидеть родителей и братьев, и сестричек. Как они там без меня? Страшно соскучилась уже». Я тяжело вздохнула. Марселла счастлива, у нее большая и дружная семья. А у меня в замке осталась злобная Джейма, которая последние 3 месяца только и делала, что пилила и дергала меня. Домой я совсем не хочу. А вот о чем мечтаю, так это узнать, что с Эдвардом все в порядке, жив ли он. Если бы позавчера, когда я познакомилась с этим мужчиной и тут же начала с ним ругаться, мне бы сказали, что я буду так сильно беспокоиться об Эдварде, я бы саркастически рассмеялась. А сейчас не могу уснуть, потому что думаю о нем. Какой длинный день и сколько переживаний. Лайма и Рим. На 2-м этаже студенческого общежития Лайма разбирала сундук, присланный из дома, и разговаривала с подругой, смуглой черноглазой красоткой Рим. Так как девушки перешли на последний курс академии, они уже научились аккумулировать драконью магию до 6-го уровня, к концу обучения дойдут до 10-го. Поэтому для тренировки магических навыков некоторые манипуляции производили, не вставая с дивана. Из сундука сами собой появились одно за другим 5 роскошных платьев и, потанцевав немного перед девушками, улетели в шкаф. Блондинка и брюнетка занимали 3-комнатные апартаменты. У каждой была отдельная спальня с пышной кроватью под балдахином, а между будуарами находился просторный салон с изящной мебелью. Следом за платьями над открытым сундуком зависли в воздухе красные кожаные полусапожки. «Ах, какие чудесные!» — воскликнул Рим. «Но Лайма, ты же ездила домой на каникулы и привезла столько барахла, вам даже пришлось заказывать грузовой портал, а потом тебе мамочка отправляет еще и целый сундук». «Ну что поделаешь, красота требует соответствующего обрамления», — серьезно ответила Лайма и поправила белокурый локон. «У твоей мамы отличный вкус», — заметила подруга. «Она всегда покупает тебе прекрасные вещички». «Это да». «Ах, Рим, как мне хочется поквитаться с этой негодяйкой с вишневых холмов! Какая же она пронырливая! Въехала в академию на коне самого господина ректора, устроила грандиозный террорам. Еще никто не прибывал сюда с такой помпой». «Да, с воскресенья все только об этом и говорят. Кейтлин Флауэр сразу же оказалась в центре всеобщего внимания». «Я такую популярность зарабатывала целых полгода». «Да нет, что ты, Лайма, тебя сразу заметили», — подольстилась брюнетка. «Виконт Арая от этой парочки уже не отходит. Другие парни тоже сделали стойку. К сожалению, все так и есть». «А эта стерва еще и оскорбила нас», — возмущенно напомнила Лайма. «Да, ужасно. Они новенькие, поэтому вообще не имели права нам отвечать. В принципе, толстуха так и стояла глазами в пол. Но вот Флауэр, у нее язык как жало, натуральная гадюка». «Я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы отомстить мерзавке Кейтлин и ее жирной приспешнице», — злобно прищурилась Лайма. «Ой, брюнетка явно испугалась. Только не используй для этого магию. Я не хочу, чтобы моя подруга вылетела из академии из-за нарушения устава». «Это Кейтлин отсюда вылетит, а не я. Пусть проваливает обратно в свою деревню». Кейт и Марселла. «Благодаря Эдварду мы попали в долину ураганов за неделю до начала учебного года. Пусть сначала сероглазый красавчик и потрепал мне нервы, язвил, насмехался, беззастенчиво пялился, когда стояла перед ним голышом, прижимался в чулане, забрасывал на плечо, но он столько всего для меня сделал, жизнь спас. А если бы не открытый им портал и проявленная настойчивость... Сейчас мы с Марселлой все еще тряслись бы в дилижансе, добираясь до станции Драконьего экспресса. А так, осваивались на новом месте, знакомились со сверстниками. Огромная территория Академии Файбридж была заполнена веселой и красивой человеческой молодежью из самых разных уголков нашей великой Родины. Грэм превратился в нашего спутника и телохранителя. Нам выдали форму, платье, пелерины. Все отличного качества, но, конечно, далеко не новое. Больше всего мне понравился спортивный комбинезон. Так называлось это необычное одеяние. Раньше я не видела ничего подобного, и поначалу, конечно, была изумлена и даже шокирована. Брюки и плотная рубашка были соединены между собой и составляли одно целое, причем наряд облегал фигуру, подчеркивал каждую округлость и изгиб. Все было видно. Все. Бедра, талия, грудь. И выглядело это так волнующе. Снизу и до шеи по фиолетовому изделию змеилась блестящая молния, позволяющая расстегнуть его в мгновение ока. Я уже была знакома с этим удивительным видом застежки, который появился в Орелиане благодаря ПЛям. Правда, в талии комбинезон был мне великоват. Целый день мы с Марселой, вооружившись нитками и иголками, подгоняли выданную нам форму. Могли бы воспользоваться магией, но после того случая со взбесившимся платьем не рискнули. Вдруг одежда испарится прямо в аудитории. Остаться перед всем курсом в нижней рубашке и кружевных панталонах — о таком вряд ли можно мечтать. Особенно если вспомнить, что у нас уже появились и враги, и воздыхатели. Так как занятия еще не начались, форму никто не носил. Для нас с Марселой нехватка одежды стала настоящей проблемой. Мы решили съездить в Файбридж, очаровательный городок, давший название Академии, и немного разориться. В результате истратили 5 серебряных монет и купили 4 платья. Принарядились, хотя деньгами не швырялись, экономили, выбирали очень придирчиво. «Почему вы не сказали, что хотите поехать в город?» — расстроился Грэм. «Я бы вас сопровождал. В следующий раз обязательно говорите, я закажу кабриолет». Старшекурсник снова подошел к нам в столовой с презентом, принес бисквиты с лимонной пропиткой и помадкой. Поставив тарелку на стол, он уселся рядом с Марселой и напротив меня и сразу же принялся гипнотизировать взглядом. А подруженька растаяла, уж не знаю, от чего больше, от близости Грэма или при виде пирожных. Я напряглась. Бисквит стоил дорого. Не хотелось бы разорять милого парня. У него с деньгами туго, а подработать не сможет, это запрещено. Марселла на всякий случай сразу схватила бисквит и запихнула его в рот. Видимо, надеялась, что существует еще одна местная примета, на этот раз связанная с поеданием лимонных бисквитов. С компотом-то она пролетела, я его первая выпила. Я отломила кусочек, а остальное отдала подруге. «Как вкусно!» — прошамкала она набитым ртом. «Спасибо, Грэм!» На здоровье, не отрывая от меня взгляда, бросил виконт в сторону Марселлы. Он убрал назад свою густую каштановую челку, на щеках у него играл здоровый румянец, карие глаза блестели. «Возьми еще, Кейт». «Спасибо, Грэм, я попробовала, и мне достаточно. Бисквит изумительный». «И помадка кисленькая», — пискнула Марселла. «Да», — поддержала я, — «и помадка. Но, Грэм, пожалуйста, не нужно тратить на нас деньги». «Это ерунда», — махнул рукой виконт. «Даже не переживайте». Заметила, что к нашему столу приближается процессия. Вздорная блондиночка и ее подружки. Девы заложили нехилый крюк, чтобы пройти мимо нас. Мы уже выяснили, что главаря мафии зовут Лаймой, смуглая брюнетка — Рим, рыженькая страшненькая девица — Кора. «Что, Грэм, решил побаловать наших нищенок изысканным десертом? Они, наверное, сроду такого не пробовали в своем захолустье», — язвительно процедила блондинка. «А в том прекрасном месте, откуда ты родом, Лайма, явно не найдешь преподавателя по этикету. Знаешь, это чувствуется», — парировала я. «Такое ощущение, что тебя воспитывали в прачечной. Ах, нет, не будем оскорблять ужасным подозрением прачек, они очень милые дамы. Чего не скажешь о тебе». Лайма покраснела от злости, задышала, дернула плечами и нервно засеменила к выходу. Света проследовала за ней, одарив нас гневными взглядами. «Круто ты ее отбрила», — удивился Грэм. «Лайма постоянно ко всем цепляется. Что за характер у нее? Иногда такое скажет, что хочется просто взять и ткнуть ей в лоб. Вот так!» Виконт шутливо приставил указательный палец к белому в обрамлении русых завитушек лбу Марселлы, чтобы улетело в окно. Но ведь девчонок бить нельзя, даже если по-хорошему они не понимают. «Некоторые белобрысые просто напрашиваются», — вздохнула я. «Чувствую, Лайма от нас не отстанет». Марселла, взволнованная прикосновением виконта, налилась румянцем. В присутствии Грэма она даже и говорить не могла, только посматривала на него украдкой. А он этого не замечал. Его внимание было приковано к моей персоне. К сожалению, Марселла для парня была чем-то вроде декорации. «Ладно, милые девы, я пойду. Друзья ждут». «Он потрясающий!» — воскликнула влюбленная подруга, когда Грэм удалился. «Да, но постарайся не показывать ему своих чувств. Думаешь, надо маскироваться?» «Обязательно! Мужчины — завоеватели, им неинтересна заранее сдавшаяся крепость». «Мама тоже мне так говорила. Хорошо, попробую быть ледяной и неприступной». Марселла задрала нос, потом закатила глаза и вздохнула. «Да, очень просто быть неприступной, когда никто и не собирается брать тебя на абордаж. Виконт смотрит только на тебя, Кейт, и готов таскаться за нами повсюду, как хвостик. Зато это дает тебе шанс постоянно быть с ним рядом. Постепенно он поймет, что ты — настоящее сокровище». «Ты так добра ко мне, Кейт. А ты сама к Грэму ничего не испытываешь? Ты же первая выпила компот». «Абсолютно. Говорю же, приметы не всегда сбываются». «Я очень надеюсь на бисквит. Ты заметила, как ловко я подсуетилась, съела его первая?» «Да уж, проглотила чуть ли не с тарелкой», — засмеялась я. Уже 3 дня мы провели в долине ураганов. Впечатления закружили нас разноцветным вихрем, да так, что ночами было трудно уснуть. Новые знакомства, пристальное внимание симпатичных юношей — все это будоражило и заставляло сердце учащенно биться. Но в гамму радостных эмоций постоянно вплеталась черная нить. Мы с Марс не могли не думать об Эдварде, мысли о нем изводили. Что с ним стало? В среду намечалась большая экскурсия по академию, всем первокурсникам велели собраться у главного корпуса. Я вертелась перед зеркалом. Правда, зеркала в комнатушке не было, но Грэм, зная об этой проблеме, подарил нам зеркальный амулет, способный на несколько минут превращать в зеркало любую ровную поверхность. За это парень получил от меня строгий нагоняй. «Грэм, ну ты опять? Виконт Арая, прекратите тратить на нас деньги!» «Да ладно, Кейт, не возмущайся», — сверкнул обезоруживающей улыбкой Виконт. «Марси, скажи Кейт, чтобы она меня не ругала». Подруга вспыхнула, взволнованная обращением юноши, но, видимо, вспомнила наш вчерашний разговор, так как тут же приняла равнодушный и скучающий вид, словно Грэм только и делал, что обращался к ней, и уже даже как бы и надоел. «Кейт права, Грэм, зря ты так разбрасываешься дублонами и амулетами». «Да не разбрасываюсь я. Этот амулет лежал у меня без дела. Мне-то нет никакой необходимости рассматривать себя в зеркале. Чего я там не видел?» Но, безусловно, подарок Виконта был как нельзя кстати. Сейчас, перед экскурсией, мы достали новые платья, купленные в городе, и принялись наряжаться. Марселла с помощью магии сооружала на голове красивую прическу с цветками джакаранды. Их она собрала в саду Академии. «Извини, что лезу, Кейт», — неуверенно произнесла она, — «но у меня вопрос». «Да? Куда ты тратишь магию? Ты так скупо ее используешь, я не вижу результатов. Вот я сейчас делаю прическу, а вчера израсходовала весь запас, чтобы связаться с родными, но, увы, мой почтовый шмель навернулся где-то в районе Сапфирного озера». «Надеюсь, тебя не обидел мой вопрос, Кейт. Только не думай, что я за тобой слежу». А я не знала, что ответить. Вот уж не думала, что моя новая подруга окажется такой наблюдательной. Что же ей сказать? Правду? Невозможно. Значит, придется как-то выкручиваться. «Марс, если честно, трачу по мелочи на всякую ерунду». «Да? Вчера увидела придавленную бабочку, и так стало ее жаль, что всю магию на нее испустила». «На насекомое?» «Ага». Починила ей крылышки. «Ты такая добрая, Кейт. Извини, что устроила тебе допрос». «Да ладно, не страшно». «Ой, закончились». Марселла потрясла пустую коробку, откуда доставала соцветия джакаранды для своей прически. «Уже достаточно», — улыбнулась я, осмотрев фиолетовое буйство на голове подруги. «Думаешь?» «Нет, надо еще парочку. Сгоняю быстро в сад». Марселла вернулась через 5 минут. Она влетела в комнату с вытаращенными глазами. «Кейт! Кейт! Смотри, что я нашла!» — возбужденно выпалила подружка. «Мамочки, где ты это взяла? Брось немедленно!» «Нет, Кейт, ты даже не представляешь, что здесь!»